«Аис кустов, аис кустов, нам пели соловьи, и вы пойте, паскудники, два, три!» Они понятия не имели, где находятся, не знали, где уже побывали, не были даже уверены, кем стали. Однако ланкрские народные танцоры достигли такого состояния, в котором им проще продолжать, чем остановиться. Пение привлекало эльфов, оно же завораживало их. Танцоры вертелись и прыгали, вращали бедрами и скакали по лесным тропинкам. Они в танце проходили по деревням, и эльфы бросали свои любимые пытки, чтобы посмотреть на танцующих в свете горящих домов людей. «И с притопом, дури-дири, дуру-ду, пойте тоже, тра-ля-ля!» Шесть палок стучали в ритм мелодии. «Джейсон, а куда мы идем?» «По-моему, мы только что миновали скользкую лощину, а сейчас возвращаемся к городу», — ответил Джейсон, пропрыгав мимо пекаря. «Эй, возчик, не останавливайся!» «Дождь попал в клавиши, Джейсон!» «Неважно, они все равно ничего не понимают. Для народной песни сойдет!» «Джейсон, кажется, я сломал свою палку!» «Просто продолжай плясать, жестянщик!» «Ребята, а как насчет косил Джон конюшину?» «Потренируемся, кстати, раз уж так попали!» «Впереди кто-то есть!» — ткнул пальцем портной, пробегая мимо. «Я вижу факелы!» «Люди? Два, три. Или эльфы? Откуда мне-то знать?» Джейсон развернулся и запрыгал назад. «Джейсончик, ты ли это?» Услышав этот разнесшийся среди деревьев голос, Джейсон от неожиданности дал петуха. «Это же наша мама! И наш Шон! И еще много людей! Ребята, у нас получилось! Слышите? Получилось!» «Джейсон!» — окликнул возчик. — Да. — Кажется, я не могу остановиться. Королева разглядывала себя в зеркале, укрепленном на главном столбе шатра. «Зачем?» — спросила матушка. «Что ты там видишь?» «То, что хочу увидеть», — ответила королева. «И ты это знаешь. А теперь отправимся в замок. Свяжите ей руки, а ноги пусть останутся свободными». Снова пошел ласковый дождь, но рядом с камнями он превращался в снег. Вода намочила волосы Маград, и упорные вихры временно распрямились. Туман клубился вокруг деревьев, там, где лето сражалось с зимой. Маград наблюдала за сборами эльфийского двора. Она разглядела фигурку Веренса, двигающуюся будто кукла, и матушку-ветровоск, привязанную к лошади королевы длинной веревкой. Лошади перебирали копытами, разбрызгивая грязь. Их сбруи были украшены великим множеством серебряных колокольчиков. Эльфы в замке, ночь духов и теней — все это стало лишь воспоминанием, а звон колокольчиков действовал на нервы, словно кто-то водил по ее зубам пилкой для ногтей. Королева остановила кортеж в нескольких ярдах от Маград. «А, храбрая девушка!» — улыбнулась она. «Пришла спасать жениха. Совсем одна. Как мило. Эй, кто-нибудь, убейте ее!» Эльф пришпорил коня и поднял свой меч. Маград сильнее сжала боевой топор. Где-то за ее спиной раздался щелчок арбалетной тетивы. Эльф дернулся. Потом дернулся его напарник, скачущий следом. А стрела продолжала лететь, только отклонилась чуть в сторону, пролетая над одним из поверженных плясунов. Разномастная армия Шона Ягга бросилась в атаку из-за деревьев. За исключением чудакулли, который отчаянно пытался перезарядить арбалет. Данный поворот событий, казалось, ничуть не удивил королеву. «Их же всего 4 сотни», — покачала головой она. «Ну, Эсме Ветровоск, что скажешь? Последняя героическая попытка. Как это прекрасно, правда? Мне нравится, как мыслят люди. Они мыслят так же, как поют». «Слезай с лошади!» — закричала Маград. Королева только улыбнулась ей.